Шестое. Владислав исчез. Его не было ни дома, ни на даче. Молчал его телефон, не отвечали телефоны жены и водителя. Сергей позвонил Швырову. Про того сказали, что номер не зарегистрирован. Западное партнерство, юго-западное партнерство, юго-восточное партнерство, которые слаженно, словно по единой команде, отняли у Яруча все заводы и торговые сети, стоило закончить суда. Столь же дружно продали отнятые фирме ООО «Плакинвест» и исчезли в западных, юго-западных, юго-восточных далях навсегда. Везя семью в Москву, Яруч обронил с усмешкой, что фирму «Плакинвест» правильнее назвать было бы «Алтаинвест», как Владислав Пасека. Как обычно, Сергей ехал быстро, может, километров на 20 быстрее дозволенного. Никто не ожидал, что патруль ГИБДД притаился здесь, на лоне природы. Услышав сирену и увидев в зеркале ультрафиолетовые вспышки маячка, Яруч остановил машину. Ольга и Варвара своими глазами видели все, что происходило дальше. После короткого разговора Сергея повалили на землю, завели под подбородок жезл и душили, одновременно ломая выкрученную руку. Это унижение на глазах жены и дочери, даже не бандитами, не ради огромных капиталов, унижение которого прежде не могло случиться просто благодаря другому выражению его лица, другой интонации, благодаря ощущению спокойной власти, исходившего от него многие годы. Это унижение окончательно убедило Яруча, что теперь он боится любой борьбы. Задыхаясь с красным расцарапанным лицом, с вывихнутой рукой, он вернулся в машину. При этом Ярутич не был удивлен. Он знал, что отныне может сохранить уверенность в себе только в кругу родных существ, с Олей, с Варей, с собаками, с деревьями, цветами, птицами сада. Вечером следующего дня собачий бог послал Сергею Ярутичу самый большой подарок. В Забрежье, недалеко от заправки, он увидел в канаве большой мешок. Мешок шевелился, вздрагивал и даже перевалился на бок. Развязав его, Яруч увидел 7 скулящих щенков, казавшихся в темноте совершенно одинаковыми. Казалось, брешь каждой постигшей его неудачи судьба латала бездомным псом, становившимся частью его семьи. Слушая Сергея, я вспомнил, что у Варвары на этот счет была другая теория. Варвара считала, что каждый новый щенок, принесенный в дом, заменяет отцу неродившихся детей, то есть Варвариных братьев и сестер. Какая бы теория не оказалась верна, хорошо уже то, что кто-то помог Сергею Ярутичу выжить. «Где я слышал это имя Владислав?» — думал я.